Глава 28. В помещениях ООО «Волна» состоялось новое экстренное собрание. Евстахий Викторович и Агап Аланович вдвоем ожидали высокое начальство. Алина Сергеевна вместе с мужем прибыли на час позже. «Хорошо, что вы нас дождались», — выдохнул полный Федор Муратович. Мужчина с порога направился к ближайшему стулу. Так он делал всегда, человеку с его весом было проблематично преодолеть даже короткий путь с парковки до кафетерия, уже не говоря о пересечении длинных коридоров старого НИИ. «А как могло быть иначе, дорогой?» – хищно улыбнулась Алина Сергеевна. «Добрый вечер, Евстахий Викторович. Здравствуй, Агап». «Добрый вечер, Алина Сергеевна», – ответил ученый. «Я смею надеяться, что повод у нашего собрания радостный». Женщина на высоких шпильках прошлась по комнате, резко крутанулась на носках и сделала неоднозначный взмах длинными пальцами в воздухе. «Как сказать, милейший Евстахий Викторович, как сказать?» «Разве информация по тесту не удовлетворила заказчика?» «Удовлетворила», — ответила женщина, «но они требуют более крупномасштабный эксперимент». «Этого было мало?» Подал признаки жизни обычно сдержанный начальник охраны. «Мало. Для миллиарда долларов мало. Они хотят более серьезный тест». «Естественно, мы поставили им условие, что это точно будет окончательный тест. Больше никаких экспериментов. Иначе мне даже страшно представить, что будет с волной». «Помолчи, Федор Муратович». Совсем неженственно осадила Алина Сергеевна своего супруга. «Нам в любом случае надо продать проект, они его купят. И да, это естественно, что клиент пожелал провести более серьезную проверку. К тому же, они хотят убедиться, что все это не было случайным совпадением». «А что полиция? Агап Аланович, что по этому руферу? Ты говорил, у тебя есть надежный человек». Начальник охраны вышел вперед. «Федор Муратович, здесь не прошло без накладок. К сожалению, совсем не вовремя на объект явился настоящий руфер. Камеры засняли их обоих. Но мне удалось надавить на наших людей и убедить их поверить в то, что у призрачного руфера всего-навсего появился напарник. Почему бы и нет?» «Что по поводу взрыва?» Начальник охраны помедлил. Все трое присутствующих наконец обратили свое внимание на него. «И тут, к сожалению, не обошлось без накладок». «Взрыв не получился?» «Нет, Федор Муратович. Подрывник все сделал на отлично. Но я послал туда своих людей зачистить следы на всякий случай. А эти бестолочи напали на полицейского. Теперь они под арестом». «В каком смысле под арестом?» «В прямом, Алина Сергеевна. Они направились на крышу, где встретили полицейского и обоих руферов. Завязалась драка. Четверо моих бойцов под стражей». «Четверо кого?» Алина Сергеевна стукнула ладонью по столу. «Четверо кого, Агап? Каких бойцов? Которые позволили одному полицейскому уложить их всех?» «Ни одному. В этом и проблема. Призрачный руфер ему помогал». «Призрачный руфер помогал полиции? Я не ослышалась? Федор, мне кажется, или что-то меня этим вечером постоянно подводит слух. Я такой несусветной чуши еще никогда не слышала». «Это не чушь, Алина Сергеевна. Руфер, настоящий руфер, помогал полицейскому. Потом полицейский его отпустил, а мой руфер, пока была драка, успел улизнуть. Судя по всему, призрачный что-то наболтал ему, потому что теперь старший лейтенант Горностай собирает по этому делу улики. И пока никаких хороших новостей для нас». «Много ли он собрал?» – хищно прошипела Капилляр. «Нет, можно сказать, ничего дельного. Да, нет доказательств, что руфер взорвал наше оборудование. Есть информация, что взрывчатка была иной. Не та, что он обычно использует, и устанавливал ее профессионал. Но это ни о чем не говорит. Зачем нам самим взрывать наше оборудование? К тому же, на этот раз все несостыковки покрывает мой руфер. Новый человек, новые действия». «Но мы, кажется, хотели убрать призрачного, а не нашего», – взвизгнула Алина Сергеевна. «Быстротейкин, я тебя уволю к чертям собачьим. Ты хоть понимаешь, в какое положение нас поставил? Нам теперь нужен еще один тест. А ты говоришь, что мы фактически под колпаком. Как мы его проведем, по-твоему?» Евстахий Викторович кашлянул, привлекая к себе внимание. «Алина Сергеевна, лично я не вижу никакой проблемы. Мы подготовимся к тесту и сольем информацию настоящему Руферу». «И снова получится все в духе Быстротейкина. Он как бы выполнил задание, только как бы шиворот на выворот. Мы не можем, Евстахий Викторович, рисковать столь большим заказом, полагаясь на этого кретина». «Отчего же?» – крякнул ученый, приободряюще подмигнув начальнику охраны. «Заказчик обещал, что это будет последний тест. В таком случае на этом тесте мы закончим игры с Руфером. Что такое наша антенна? Дело ведь в головке. Почему бы не подсунуть полиции версию, что Руфер был именно тем, кто терроризировал город? На сей раз с настоящими доказательствами. Мы назначим день и время. Ага Паланович постарается, чтобы информация об этом попала к призрачному. А также к нему должен попасть небольшой рюкзак с головкой для антенны. Пусть наше оборудование сработает на полную катушку. Мы не будем ничего взрывать. Мы просто сообщим Руферу одну информацию, а полиции другую. Они встретятся на крыше в одно и то же время. И в этот момент в рюкзаке нашего призрачного будет болтаться прямое доказательство того, что призрачный не положительный, а отрицательный герой. Это же он портил наши антенны, превращая их в излучатели. После его поимки мы даже сами вызовемся проверить наши антенны на предмет порчи и сами все изымем. Но сперва проведем тест и избавимся от этого наивного мальчика. Мы поменяемся с ним местами. Призрачный Руфер из героя города в одночасье станет врагом, а мы наоборот, его защитниками, а? Каково?» «В общем, неплохо звучит», — одобрила Капилляр. «Меня только смущает наличие этого, как его там, старшего лейтенанта. Почему он вообще разговаривал с призрачным? Неужели у него появился заступник? Если это так, то эта крохотная деталь может испортить весь ваш гениальный план». «Я выясню это». «Уж постарайтесь, Быстротейкин. И хорошо бы, если бы это было сделано уже сегодня».